Диск 4. Психология закрытия продаж. Тщательное планирование этапа завершения продажи. Давайте теперь поговорим о психологии закрытия продаж. Это очень важный и наиболее болезненный аспект презентации. Закрытие продаж – это та стадия, которую мы, агенты по продажам, больше всего не любим. Это также та стадия, которую не любит и сам покупатель. Он становится все более напряженным, чем ближе мы подходим к моменту заключения сделки. И наша задача – построить презентацию так, чтобы этот переход был более гладким. Это как выбоина в конце дороги, и наша задача – перевести человека через эту выбоину настолько гладко, насколько это возможно. Сделайте это как можно менее ощутимым. Позвольте рассказать вам историю, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду. Один человек звонит своему другу-дантисту и говорит: «Билл, у меня болит зуб, сколько ты возьмешь, чтобы его удалить?» И Билл, который знает его уже много лет, отвечает: «Джек, я возьму с тебя всего $35». Джек говорит: «Вот так на! Так это ведь целая куча денег! А сколько это времени займет?» Билл отвечает, что около минуты. «$35 за одну минуту?» — восклицает Джек. «Да это же просто смешно!» «Ну, — говорит Билл, — если тебя так беспокоит время, я могу делать это так долго, как ты пожелаешь». У нас есть обязательство перед нашими клиентами пройти через этап завершения продажи так, чтобы он оказался для них как можно менее болезненным. Потому что каждый раз, как мы достигаем момента, когда необходимо принять покупательское решение, мы начинаем чувствовать себя напряженно, нервозно, сердце начинает биться быстрее, ощущается сухость во рту. В особенности это проявляется при принятии больших решений, результаты которых будут необратимы. И наша задача – провести человека через этот этап как можно быстрее. Мы должны спланировать этот этап. Некоторые утверждают, что необходимо сначала детально спланировать этап завершения продажи и только потом приступать к разработке презентации. Спланируйте в точности, как вы собираетесь завершить продажу. Как только вы видите, что интерес и желание покупателя приобрести ваш продукт достигли апогея, сразу приступайте к завершению продажи, используя заранее подготовленный план. Все ведущие специалисты по продажам заранее, слово в слово, знают, что они будут говорить в это время. Новички же, стараясь проскочить через этот этап, начинают ерзать на стуле, сердце их бешено бьется, на лбу выступает пот. Они просто сидят со скрещенными под столом пальцами и молятся, чтобы клиент купил их товар. Позвольте привести основные требования к завершению продаж. Подходите к этому моменту с позитивным настроем, с энтузиазмом и с большим желанием заключить сделку. Вы должны ясно понимать все требования клиента. Вы должны точно знать, что они хотят и что им нужно. А клиент должен понимать условия вашего предложения и ценность вашего продукта, которую вы сами определили на основании вопросов, которые вы задавали в течение презентации. Клиент должен верить вам, вам и вашей компании. Необходимо достичь определенного уровня взаимопонимания и дружественных отношений. Покупатель должен желать насладиться преимуществами вашего продукта. Не следует заставлять покупателя совершить покупку. Вам никогда не приходилось быть на продаже подержанных машин. Как только вы начнете разглядывать какую-нибудь машину, к вам сразу же кто-то подходит и предлагает ее купить. Вы, естественно, разворачиваетесь и уходите. Вы смотрели на машину только в течение 3 секунд, а они подходят к вам и сразу же предлагают ее купить. Вы даже не решили, нужна ли вам машина вообще. Продукт должен подходить покупателю. Необходимо придерживаться следующих требований, чтобы избежать сильного давления при продаже. Потенциальный покупатель действительно должен хотеть иметь продукт. Потенциальный покупатель действительно должен в нем нуждаться. У него должна быть возможность его себе позволить, и он должен уметь им пользоваться. Единственное давление, которое вы можете позволить себе, это давление паузы после финального вопроса. Президент одной компании покупал компьютерное оборудование на $350 000 для того, чтобы компьютеризировать всю систему работы. Компьютерная компания приходила, провела анализ, проверила все до мельчайших деталей, они приготовили предложение и должны были прийти снова для завершения сделки. Руководитель хотел посмотреть, как агент по продажам собирается совершить сделку на $350 000. И вот агент по продажам пришел снова в сопровождении своего программиста, и вот они уселись за стол, рассмотрели предложение, агент объяснил, как оборудование будет установлено, что при этом потребуется, какие будут гарантии, какая помощь будет оказана, каким является дополнительное обслуживание. Итак, они рассмотрели каждую мельчайшую деталь соглашения и, наконец, подошли к цене и к заключению контракта. Агент сказал: «Не могли бы вы расписаться вот здесь, и мы сразу приступим к работе». Он вынул ручку и протянул ее покупателю. Президент компании впоследствии сказал: «Я видел, к чему все это идет. Я знал, что он собирается применить на мне давление молчанием. Я точно знал, что он делает, и просто смотрел на него и улыбался. А он, очевидно, тоже знал, что я знаю, что он делает. И вот он улыбается мне в ответ, а я улыбаюсь ему, а он улыбается мне, и так мы просидели 15 минут. Я хотел увидеть, сорвется ли он за те 15 минут, что мы сидели и улыбались». В конце концов он подписал контракт, и они оба рассмеялись. Это пример давления молчанием после финального предложения.